Глава 18. Из дневника Марины. 20 сентября. Сегодня у нас был сбор. Алгиорг собрала нас после уроков и сказала, что так как вожатая больна, пусть мы пока сами обсудим свои пионерские дела. Ага сказала: «Наметьте кандидатов в совет отряда. И потом, мне кажется, стоило бы вам рассказать друг другу, как начался у каждого школьный год и что самое интересное было у него за это время». Сначала все как-то стеснялись, Аге, и никто не хотел говорить. Кандидатов, правда, наметили. Светлану Новикову, она круглая отличница и вообще хорошая девочка. Председатель совета отряда. Майе Леву в звеневые. Мы с Галей у Майи в звене. Аге советовала, чтобы в звене были ребята, связанные дружбой. Майя на нас с Галей сначала посмотрела, а потом сказала, пусть Марина Петрова расскажет о своем начале года. Она, наверное, хотела, чтобы я рассказала про ссору с Галей и про концерт. Но я не хотела об этом говорить. Ведь, может быть, мы сами помиримся. А вместо этого я взяла, да и рассказала вдруг про наших малышей, Сашеньку и Олю, как они отвечали урок и как я с ними занималась. Ребята ужасно смеялись. А Аге вдруг говорит, «А как ты думаешь, Майя, не поручит ли Марине работу с малышами?» «Я тоже так думаю, важно», — ответила Майя. «Только, Марина, ты не все рассказала». И она так серьезно посмотрела на меня. «В другой раз расскажет», — сказала Алгиорг. Майя ей еще что-то про Люсю рассказывала, а Люси не было почему-то. И Ага сказала, «С Люсей я поговорю, а обсуждать ее поведение нужно при ней. И вообще постарайтесь, девочки, влиять на нее не от случая к случаю, а повседневно». «Да, повлияешь на нее как же». А тут вдруг пришел Костя, наш старший школьный вожатый. Костя узнал о кандидатах и одобрил их. Мы голосовали, и Майю выбрали звеневой единогласно. Толстуху-то, оказывается, все уважают. Костя сказал, что получается не совсем хорошо звено девочек и звено мальчиков. Но пусть. Потом мы сами увидим, что вместе интереснее. Смотря с кем, а с Каневским, по-моему, невозможно дружить. Значит, теперь я у Майи в звене, и у меня есть общественная работа. Но только что я с малышами буду делать?